Павлов не спеша спустился к нам. Держался он щеголевато, и новенькая форма полковника службы специальной безопасности была ему к лицу. Но и пусть что повседневная. В конце концов, ни праздник какой, ни парад. Интересно только, что сказал бы Алистер Торн. Павлов перешел в его ведомство, да еще и с повышением в звании. Радха следила за ним из-под лобья, и я видела, сколько в этом ее жесте нарочитости. У них была своя игра. Но эта игра не предполагала смерти кого-то из игроков. Нужно было, чтобы Радха обижалась, а Павлов игнорировал ее обидки. «Ну вот что, девушки, давайте без глупостей. Эту игру вы продули с сухим счетом. Оружие сюда, и если будете вести себя хорошо, то завтра к этому часу все ваши проблемы закончатся». «А если плохо?» — уточнила Радха. «Тогда закончится раньше». У Радхи неподдельно вытянулось лицо. Вытянулось и окостенело. «Плохо же ты знаешь своего учителя», — подумала я. «А я, например, чего-то подобного и ожидала, хотя и не одобряла». На мой взгляд, Павлов староват для подобных эскапад. Тем не менее, я бросила пистолет к его ногам. И нож тоже. Павлов подобрал. Очень внимательно оглядел меня, потом Радху, кивнул на машину. «Радха, за штурвал. А мы с Делой поедем сзади». Она подчинилась, но с заминкой. Я понимала, в чем дело. Ее слух. Она превосходно читала по губам. Но как она поймет, о чем мы говорим, если будет сидеть к нам спиной? Она даже не услышит, если Павлов прирежет меня и решит придушить ее. Кажется, Радха хотела удрать. Наверное, от отчаяния, потому что, на мой взгляд, побег сейчас был бы дуростью. Павлов откомментировал ее действия несколькими короткими и хлесткими фразами на немецком. Я немецкого не знала, поэтому не поняла. Радха сдулась. То есть она еще хорохорилась. Она всей позой показывала, что дорого продаст свою жизнь. А Павлов только усмехнулся. Очень жестко усмехнулся. Мы устроились в салоне машины. «Куда стреляла, помнишь?» «Вот туда и катись», — сказал Павлов. Радха напряженно следила за ним, глядя в салонное зеркало. Поэтому поняла. «Совсем оглохла старуха», — пробормотал он чуть позже, уже только для меня. «Сколько ей?» «Всего-то 46». «Выглядит сильно моложе». «Удачная регенерация. Но ее ушам это не помогло». «Контузия?» «Банальный запущенный отит. Просто Радха врачей боится. Больше, чем смерти. Я, конечно, могу предположить, что она побоялась сообщать на базу. Ее для начала эвакуировали бы из Эльдорадо, ну а в финале списали бы на пенсию. Опять же, Энстон. Не знаю, с чего Радха взяла, будто ее ждет непременный визит на виллу Энстона. Он при всех его недостатках брезговал девочками, которые переспали с половиной Мехико. Но это ее страхи, пусть их. Но почему она не пошла к врачам в Эльдорадо, терпела боль, потом скрывала, что оглохла на одно ухо, и в результате дезертировала? Как ты догадываешься, ей никто не приказывал покинуть Эльдорадо и прибыть на землю. Дура ведь? А в плане боевки по рабочим навыкам почти безупречно. Тебя превосходит на голову, это я без лишней скромности. Точнее, превосходила, пока не оглохла. Но, дура, тем не менее, ты ее учил. Кого дали, того и учил. Дела, в тебе я уверен на все 100. Следи за этой дурой. А ты точно не дурак? Точно. В его ответе не было самодовольства. Скорее, меня удивила нотка отчаяния. Но уже в следующий миг Радха выехал на шоссе, и Павлов преобразился. Я наблюдала за ним даже с удовольствием. Меня всегда поражала его способность к перевоплощению. Он не играл роль, он становился тем, кого играл, даже если вся роль длилась 10 минут. Сначала я думала, он меняет моторику при помощи нехитрых приспособлений. А нет, Павлов ни в чем не нуждался. Все исключительно силой мысли. Я не могла не восхищаться им. «Ты ведь знакома с Рудольфом Хайнсом?» — спросил он. И я отметила, как изменился его голос. Интонации, диалект. А оказалось, что изменился даже тембр. Сейчас он был развязанным, хрипловатым выходцем с заурядной колонии второго радиуса, например, Тукана. Но, может, и помельче. Даже по голосу было видно, как он ненавидит землян и тех, кто пробился на землю раньше него. И неясно, кого ненавидит больше. Он пуп земли, по божьему недосмотру, родившийся на помойке, но готов всем показать, чего они стоят по сравнению с ним. Считается, что евиты, и в особенности адамиты, не терпят животных в доме. Дом может быть построен для бога или людей, а зверям место в зверинце или в лесу. По факту, все высшие иерархи имеют домашних питомцев. Даже у этой несгибаемой стервы Фатимы есть любимица. От нее, конечно, стоило бы ждать мексиканской голой собачки или игуаны, в крайнем случае домашней чернобурой лисицы. А нет, обычная беспородная трехцветная кошка, которая регулярно сбегает из дому и хорошо, если по возвращении одаривает хозяйку задушенными мышами. А ведь может и гадюку притащить. Фатима не хочет ее стерилизовать, и поэтому два раза в год успешно пристраивает по храмам котят. А Мира, к примеру, держит пшеничных терьеров. У него штук 10. Прапрабабка все еще жива. 5 поколений. Рудольф, он любит выделиться. Выделился. У него попугай Жако, который принципиально не летает. Наглая тварь передвигается исключительно пешком. Когда Рудольф хочет наказать оборзевшую птицу, он швыряет в него специальными войлочными тапками. Поэтому у него в доме нет ни одного целого тапка. Попугай им мстит. К чему это я? Вот Радха, она не умнее того попугая, тоже мстит тапком. Надеюсь, что у тебя хватит мозгов отличить тапок от того, кто его кидает. Я почувствовала себя почти оскорбленной. Павлов верно истолковал мое молчание, поэтому хохотнул, надо отметить, примерзко, хотя и с оттенком смущения. Радка вела машину аккуратно, даже медленно. Я уже видела злополучную парковку, которая для двоих человек стала последней остановкой в жизни. Рядом с лимузином Вальдесов стояла моя стрела и еще несколько машин. Парочка точно проезжие туристы. Толпились люди, оттесненные от места происшествия цепочкой крепких ребят. Но я не увидела ни санитарных вертолетов, ни полицейских машин, ни тем более федералов. Вместо них было 3 фургона армейского вида, но без опознавательной раскраски, и рота солдат. Командовал ротой подчеркнуто громоздкий мужчина в форме капитана военной контрразведки. Нашу машину без слов пропустили за оцепление. Из окна я заметила лужи крови и 2 тела. Сеньора Вальдес лежала на боку, уткнувшись лицом в асфальт, выбросив руки вперед и подтянув колени под грудь. Жалкая поза, словно бы она хотела спрятаться от смерти, оттолкнуть ее от себя. Но смерть, как обычно, оказалась сильнее. При падении из узла ее волос вылетели шпильки, и легкий ветерок трепал распустившиеся мертвые пряди. Несмотря на яркое солнце, волосы казались пыльными и неухоженными, просто седыми космами старой ведьмы. Из-под груди натекла темно-красная лужица, блестящая, но уже подсохшая по краям. В 5 метрах дальше на спине лежал мужчина, еще живой. Лежал достойно, ровно вытянув ноги, глядя прямо в небо. Из угла рта и из носа текла яркая кровь. Я машинально прикинула объем кровопотери, около 2 литра на данный момент. В теории, окажись он прямо сию секунду на операционном столе, в крайнем случае в вертолете, имел бы неплохой шанс выжить, но не было ни операционного стола, ни санитарного вертолета. Ему даже первую помощь не спешили оказать. Чуть поодаль я заметила Весту и Марию. Веста стояла в наручниках, совершенно растерянная, и на всякий случай не предпринимала ничего. Мария сидела на асфальте и плохо понимала, что происходит. На моих глазах ее вырвало, и, похоже, уже не в первый раз. А к стеклам запертого лимузина изнутри прилипли 3 детские мордашки, белые, с широко раскрытыми сухими глазами. Я протянула руку, коснулась плеча Радхи, привлекая внимание. Показала ей на детей, спросила: «Нравится? Эти 3 вырастут моральными калеками, благодаря тебе. А Леони и Лоренс, которые могли бы их вылечить, мертвы». В эту минуту я сама была как зомби. У меня не срывалось дыхание, и пульс не участился. Не обращая никакого внимания на окружающих, я рывком сдернула заднюю панель в машине и нащупала аптечку. вынула перевязочный пакет, да, плохонький, но лучше плохонький, чем никакой, выскочила из машины и пошла к Энрике. На моем пути вырос давешний капитан. «Уйди, дебил!» — я дернула плечом. Он схватил меня за локоть. Я плавным, совершенно естественным движением вынула руку из его жестких пальцев. Кажется, он хотел продемонстрировать мне свой гнев. Некоторые мужчины это любят. Демонстрировать гнев женщине. «Господин недоволен. Ага, ага. Как посмело!» За моим плечом вырос Павлов. «Капитан Флинн, отставить!» Его голос звучал серо, плоско и скучно. Точно так, как и должен звучать приказ полковника капитану, который решил на задании потешить самолюбие. «Заодно». «Есть, сэр». Он отступил, старательно пряча злость. «Во-первых, капитан Флинн, она старше тебя по званию. Во-вторых, я тоже не понял, а где санитарные машины? Но, сэр, я видел рану, она смертельна». «Капитан Флинн, вы военный хирург? Нет? Немедленно вызовите врачей!» «Полковник», — встряла я, — «и не только хирургов. Вон той женщине», — я показала на Марию, окончательно ослабевшую, — «не далее, как сегодня утром, дали яд. Какой, я не знаю. Скорее всего, не летальный, но это не значит, что без лечения она оправится сама». «Спасибо, майор Берг», — кивнул Павлов. «Капитан Флинн, вы слышали? И какого черта до сих пор торчите на месте?» Я опустилась на колени рядом с Энрике. Он скосил глаза, зачем-то попытался поднять голову, отчего кровь пошла сильнее. Он заметил это, дернулся, задышал глубоко и сильно, пытаясь одновременно что-то сказать. Люди странно реагируют на вид собственной крови. Большинство при виде глубокой раны впадает в панику. Собственно, мясо, неприкрытое кожей, вызывает у них такое отвращение, что они пытаются убежать от него. Боль от ран не такая уж сильная. К тому же пик ее приходится на момент повреждения. А затем человек не чувствует почти ничего до того периода, когда начнется нагноение или заживление. Остается только один страх, который и толкает раненого на самые безумные поступки. Кто-то воет и кричит, а кто-то торопится сказать окружающим важное, без чего человечество явно не обойдется. Выздоровевшим обыкновенно бывает стыдно. Конечно, не все таковы. Многие совершенно равнодушны к ранам. В древности безразличие к крови и открытому мясу считалось одним из необходимых достоинств воина. В наши дни на некоторые военные факультеты отбирают только таких людей. В частности, на факультет тактической разведки в Мадриде. Разрез над коленом, сделанный на испытательных тестах, потом заживляют так, что шрама не остается. У меня тоже не осталось. Август и Макс прошли бы тест с блеском. Макс с шуточками-прибауточками, а Август раздраженно поглядывал бы на часы, поскольку вечером собирался проведать знакомого коллекционера красных машинок. А с этими тестами рисковал опоздать. А вот Энрике провалился бы. Я с горечью следила за тем, как он вздрагивал всякий раз, едва его блуждающий взгляд задевал за нечто красное, жирно-блестящее, манившее к себе всех окрестных мух, комаров и прочих мелких кровососов. Я обнажила рану и скрипнула зубами. «Полковник», — позвала я через плечо. Павлов тут же подошел. «Я хочу, чтобы вы это видели. И я хочу, чтобы вы были свидетелем. Если этот человек умрет, то его убийца — ваш подчиненный. Попади он к врачу четверть часа назад, он бы выжил. А через четверть часа, когда за ним наконец-то прилетят, он скончается от массивной кровопотери». Павлов промолчал. Он видел то же самое, что и я. Радха не только оглохла. Похоже, она и слепнуть начала. Пуля прошла выше сердца, и даже аорту, по всей видимости, лишь задела. Этот вывод я сделала, потому что с перебитой аортой не живут столько, сколько уже протянул Энрике. «Полковник, вы же мужчина!» — хрипло произнес Энрике. Каждое слово отзывалось новой порцией крови, вытекавшей изо рта. Он закашлялся, и Павлову пришлось помогать мне, когда я прижимал Энрике к земле, не давая ему шевелиться. «Может быть, мне осталось несколько минут?» «Я понимаю, доктор Вальдес». Он отошел и махнул рукой. По его знаку попятились все, оставляя вокруг нас свободное пространство. «Энрике, не вздумай говорить!» — прошипела я. «У тебя все еще есть шанс. Я быстро затампонировала рану и наложила поверх асептическую салфетку. Подумай о жене и детях. Они живы. и тебе есть ради чего жить». «Долорес», — прошептал он еле слышно, глаза его закрылись. «Я люблю тебя. Всегда любил. Мария, Амелия, подруги. Я дорожу ими. Они славные, но не ты». Слова застряли у меня в горле. Я никогда не забуду, как умирал Сэнди. И какие обещания я тогда давала, лишь бы у него появился стимул жить. Я знала, прекрасно знала, что именно должна сказать сейчас. Это был бы лишний шанс для Энрике. Что мы знаем о возможностях нашего мозга? А ведь никто не отрицает, что несколько минут можно выиграть даже у смерти, если мозг хочет бороться. Но я не могла заставить себя произнести эти самые нужные для него слова. «Не обещай ничего. Я хочу, чтобы ты выжила, чтобы была счастлива. Пусть без меня. Это смысл жизни, моей. Вечная жизнь есть, я верю. Долорес, не уходи. Подожди. Я хочу, чтобы у меня был шанс помогать тебе оттуда. Долорес, Офелия, ты же христианка. Я каюсь. Погоди, это важно. Вера отступничества. Я каюсь. Я уже уплываю. Мои глаза давно видят тьму. Я каюсь. Господи, прости меня». Он замолчал и застыл. Я решила, что он потерял сознание, но тут он тем же шепотом, но старательно проговаривая каждое слово, начал читать символ веры. В воздухе зашумели вертолеты с красными крестами на бортах. Я подняла голову. Солнце светило пронзительно, слепяще ярко, отчего весь мир приобрел неживую четкость и взгляд выхватывал не сценки, а застывшие кадры. Павлов хмурый, спокойный, словно рыцарь-противник из книжного средневековья. Врагу надо дать помолиться перед смертью. Набычившийся капитан Флинн. Этому не поможет ничто. Даже заучивание наизусть всех мыслимых этических кодексов. Он их запомнит, но станет с их помощью искать пороки у других, поскольку себя по умолчанию считает совершенством. Нет в нем душевного благородства. Скотина двуногая, самовлюбленная и непрошибаемая. Любое указание на его недостатки он воспринимает как нападение, причем нападение подлое и несправедливое, непременно из зависти к нему, такому правильному. Мария уже не белая, а серая. Черные глаза потухли, в них поселилось горе. Она еще не знает, что муж обречен, но понимает, что именно он сказал мне. И у нее-то душевного благородства на четверых хватит. Она смирилась и готовится пожертвовать собой ради нашего счастья. Ради мужа, которого она любит, ради меня, которой она восхищается. Ей, пожалуй, скажу полуправду. Не заслужила она той боли, какую причинит вся правда. Тем более, что Энрике действительно обречен. Шансы чрезвычайно малы, и даже если выживет, будет вести себя так, словно не признавался мне в любви, потому что действительно ценит и уважает свою жену. Веста и Радха плечом к плечу, обе в наручниках, обе с одинаково недоумевающими лицами и горечью во взглядах. «Веста», — хотелось мне сказать, — «мы все заложники Павлова. Так вышло, так должно было выйти. Он был самым старшим в нашей эльдорадской группе и остался непревзойденным. Рано или поздно должно было случиться, что он осознает это свое старшинство и начнет принимать решения за всех. А Радхе мне хотелось залепить в глаз. И побольнее. Какая досада, что я не догадалась сделать это там, на склоне. Кто другой побрезговал бы марать руки? А я разведчик. Я не брезгливая». Вертолеты садились на площадку, с которой солдаты Флинна весьма бесцеремонно согнали немногочисленных зевак. Это ж до какой степени обнаглели кукловоды-заговорщики, если даже не стесняются слухов, которые поползут непременно. Они ведь даже шоссе не перекрыли. А зачем? Завтра они надеются взять власть над миром, и сегодняшние слухи им уже нисколько не повредят. Врачи озабоченные, деловитые. Тело сеньоры Вальдес быстро и грубо упаковали в черный пакет с головой. К Энрике подтащили носилки, положили их на землю. Доктор склонился над раной. К коротко и хлестко приказал что-то ассистенту, тот побежал к вертолету. Бегом понесся. Значит, надеются спасти. Врач что-то уверенно говорил Энрике, для убедительности ритмично похлопывая его по плечу ладонью. У Энрике шевелились губы, и я видела, что он не слышит врача. Он дочитывает символ веры, и ему важно было успеть. Он уже распланировал свою загробную вечность. Он знал, чем займется сразу после того, как солнце навсегда погаснет для него, и душа освободится от телесного гнета. Я поднялась с колен и подошла к Марии. Она смотрела затравленно, то на меня, то через мое плечо на лимузин, из которого вторая бригада врачей вынимала ее детей. «Мария, у них шок. Им сейчас будет лучше оказаться под присмотром медиков. К ней самой врачи не спешили, и у меня закрались нехорошие подозрения. Ну, Дима Павлов. И еще, это важно», — быстро заговорила я, стараясь удержать ее внимание. «Мария, мужайся». Она вздрогнула, очевидно, не понимая, о чем я говорю. «У Энрике есть шанс, но очень слабый. Но когда мы говорили с ним, он покаялся в вероотступничестве. Он снова католик. Она посмотрела на меня так, словно я решила разыграть перед ней цирковой номер. «Вы с ним говорили о вере? Сейчас?» «Мария, несколько раз я видела, как умирают люди. Поверь мне, у них бывают самые причудливые последние желания. Пока они сами верят, что вернутся, они цепляются за то, что важно в нашем мире. Но если, словом, я не знаю, почему он выбрал именно меня для покаяния. Может, ему было важно сказать именно мне, потому что я когда-то вытащила его из реки? Не знаю. Но никто из нас не вправе отказать умирающему в последнем желании. Молись за него, как за католика. Я всегда молилась за него, как за католика», — отрезала Мария неожиданно насмешливо. «Делла, зачем ты лжешь мне?» «Затем», — ответила я неестественно весело, «что вместо признаний, которых ты боялась, я услышала от него символ веры». Она не отвела взгляд. «Если так, то мне действительно понадобится все мое мужество. В конце концов, у тебя остались дети. Твои и его дети». «Да», — согласилась Мария, «хотя это слабое утешение. В брак вступают, чтобы любить мужа, а дети — лишь следствие этой любви. Но лучше слабое утешение, чем никакого. По крайней мере, на первое время. Может быть, он выживет». К нам подошел капитан Флинн и, плохо скрывая издевательскую усмешку, упаковал нас в наручники. Мы тряслись в фургоне, прикованной к поручням и с завязанными глазами. С нами ехали Павлов, Флинн и двое солдат. От жесткой скамейки у меня быстро начало болеть все пониже ребер. Разнежилась, ага, потеряла форму. С другой стороны, я помнила, что на этих скамейках еще ни один солдат не заработал геморрой или проблемы с простатой. Значит, и воспаление придатков, а скамейка казалась холодной, мне не грозит. Это хорошо, потому что у меня еще минимум сутки жизни, а за сутки можно многое успеть. А ты боялся ее киборга. — посмеивался Павлов, болтая с Флинном. Болтал он правильным тоном, чуть снисходительным, расслабленным, так хозяин жизни чешет языком с привилегированным лакеем. «Я ж сказал, что решу задачку. Перехватить управление сибирским киборгом невозможно. Я бы даже и не взялся. Но кто об этом знает?» «Она не знает. Достаточно было сказать, что я собираюсь это сделать. И она сама вынула чип у собаньки. А без чипа это просто собанька. Нет смысла брать ее на разного рода сложные вылазки». Она и не взяла. «Как видишь, Флинн, задача решалась не инженерными средствами, а строго знанием психологии. Но это не важно. Важно, что она решалась. Да мне наплевать. Собака есть собака. Пристрелить ее и все». «Дурак», — ласково сказал Павлов, точно как начальник в хорошем настроении. «Собанька, которая в считанные минуты разбирает на запчасти машину вроде этой, и, поверь, разбирает грамотно, запчасти годятся только на металлолом, может причинить немало бед. Хозяева не очень-то много воли давали собаньке, а то бы уже вся Европа знала. Я повидал этих киборгов. Средних кондиций сука из космодромной охраны, получив приказ, успеет изувечить половину твоего взвода до того, как ты сумеешь ее пристрелить. Изувечить непоправимо. Вторую половину ухлопает хозяйка, а космодромный кобель положил бы 3/4 и еще бы выжил. 6 пуль в корпус — фигня для этих псов. Я подозреваю, что у русских какая-то патология в отношении собак. Они их не боятся. Нормальному европейцу в голову бы не пришло разводить такие породы, какие они держат дома. Сибирская овчарка. Ха! По легенде, это просто дворняга, которая образовалась сама собой из тех собак, которых русские вывезли на Сибирь в качестве домашних питомцев. Ну да, как бы не так. У них, извини, выпендрежа ради, белые медведи по городским улицам ходят. Ты все еще веришь, что они свою овчарку выводили из того, что было? Они вывезли несколько питомников кавказских овчарок, потому что красивые собачки. Жалко их бросать. Только русский способен увидеть красоту собаки-убийцы. Эта порода даже трупы не ест, брезгует. В охране лучшая собака, даже если тебе не удастся ее выдрессировать. Ну да, это полудикая тварь, которая дрессировке почти не поддается. Охраняет инстинктивно, всегда будет сомневаться в твоей правоте, и из этих собак набирают кандидатов на киборги в космодромную охрану и делают их посерьезнее тех киборгов, к которым ты привык. Флинн молчал. Ехали мы недалеко и недолго. До Инвернеса точно не доехали. Да что Инвернес? Хорошо, если до Авиамора добрались. Еще один брошенный город. В отличие от прочих в Кернгормском парке, более-менее обитаемый. Здесь обосновались экологи, биологи, геологи, палеонтологи и заодно историки. По-своему, очень красивый городок, хотя и отстроенный заново целиком. Но Шотландия так устроена, что каждый ее город имеет свое лицо. И если ты влюблен в Эдинбург, тебе понравится в Пиблс. Но будет неуютно в Глазго или в Абердине. Поодиночке нас вывели из фургона и лишь тогда развязали глаза. Я обернулась. Типичная военная база. Скорее всего, одна из точек внешней обороны Земли. По крайней мере, в Шотландии такая была. Забор, проволока, сигнализация, караулы. Думаю, Радха подумала то же самое, что и я. Все это счастье берется на раз. Правда, не в одиночку. Готова спорить, Радха попытается подбить меня на побег, если ей дадут возможность поболтать со мной. Нас спустили в подвал и развели по камерам-клеткам. Одиночным, расположенным достаточно далеко друг от дружки. Принесли какую-то еду. Мария с отвращением отказалась. А мы трое поели. Ну а как же? Вдруг нам понадобятся силы? Мария поглядела на нас и тоже поклевала. Молодец, девка. Не хочет быть обузой. А через полчаса за мной пришли и повели в кабинет. В кабинете, одна за большим столом, меня ждала Тесса Бейрон, бывшая секретарша Джета Ашена. Кто бы сомневался.